Мальчики с облегчением перевели дух. «Ну, теперь или никогда?» — шепнул Том. «Идем». «Не могу», — сказал Гек. «Если проснуться, я прям умру». Том уговаривал, Гек упирался. Наконец Том медленно и осторожно поднялся с пола и пошел один. Но при первом же его шаге расхлябанные половицы так страшно заскрипели, что он присел на месте, полумертвый от страха. Пробовать еще раз он не стал. Минуты ползли нестерпимо медленно. Мальчики лежали на полу, и им казалось, что время кончилось, и даже вечность успела уже посидеть. Поэтому они очень обрадовались, когда увидели, что солнце наконец-то садится. Один из спящих перестал храпеть. Индеец Джо приподнялся, сел, огляделся вокруг, посмотрел на товарища, который спал, свесив голову на колени, угрюмо усмехнулся, потом толкнул его ногой и сказал: «Вставай, вот так сторож!» Впрочем, ладно, ничего не случилось. «Да неужто я уснул?» «Так, немножко. Ну, брат, пора нам в путь». «А что мы сделаем с нашим добром?» «Уж и не знаю. Оставить разве тут, как всегда? Ведь пока мы не соберемся на юг, оно нам не понадобится. А таскать на себе 650 серебром — дело нелегкое». «Ладно. Можно будет прийти еще раз. Лучше всего ночью, как ходили все время. Так будет вернее». — Да, но вот что, дружище, ведь мне, может быть, еще не скоро представится случай обделать то дельце. Мало ли что может случиться. Денежки же у нас припрятаны плохо. Давай-ка мы лучше закопаем их, да поглубже. — Правильно, — отозвался товарищ индейца Джо, и, перейдя через всю комнату, встал на колени, приподнял одну из внутренних плит очага и вытащил оттуда мешок, в котором что-то приятно зазвенело. Он вынул из мешка $30 для себя и столько же для метиса и передал ему весь мешок. Тот стоял на коленях в углу и копал землю кривым ножом. Мальчики вмиг позабыли все свои страхи и горести. Они жадными глазами следили за каждым движением бродяг. Экая удача! Такого богатства они и вообразить не могли. $600! Этого достаточно, чтобы сделать богачами полдюжины мальчиков. Клад сам давался в руки, без всяких хлопот. Им уже не придется копать наугад, не зная, наверное, там ли они копают, где нужно. Мальчики поминутно подталкивали друг друга локтями, и каждый понимал, что эти толчки означают. «Теперь ты, небось, рад, что мы забрались сюда».